Конечно, папа знает и пускает вас. А как же не пустить? Минуту-другую Богушевич молчит, потом вздыхает, потом поворачивает ключ в замке запертой Стефкиной двери. Стефка влетает в комнату, такая заплаканная, что у нее не видно глаз. Она бросается на шею отцу, и оба плачут. Они очень нежны, отец с дочкой, хотя с утра до вечера только и делают, что грызутся и наскакивают друг на друга, как кошка с собакой. «Но, то иди уже себе!» — разрешает Богушевич, утирая большим клетчатым платком свои и Стефкины слезы. «Иди, наказанье мое!» «Куда я пойду, Татусю, старый ты голган?» «Окаянец, разбойник!» «Куда я пойду? Ведь я 2 часа сидела запертая и вся распухла от слез. Видишь, Татусю, Саша даже новые перчатки надела, чтоб к Горохову идти». «Надень и ты, пожалуйста. Нет у тебя перчаток, что ли?» «Не могу я идти, когда я такое чуперадло, чучело». «Нет уж, иди ты, Саша, иди с Люсей без меня». К Люсе я спешу почти бегом. Столько времени потеряно у Стефы. В саду около круглого стола Люси нет. Вхожу в дом. В углу длинной облезлой кушетки сидит Люся, поджимая под себя ноги в одних чулках. Мрачная. Сентябрь сентябрем. «Люська!» — пугаюсь я. «Ты что?» «Ничего!» — отвечает она с таким видом, словно я перед ней ужас как виновата. «Почему ты такая? Какая еще такая? Какая есть, такая есть. Брось глупости, уже без 5 минут. А вам бы прежде думать. Раскричались, раскудахтались под окном. Думаете, кругом одни глухие? Нет уж, ступайте со Стефкой без меня. Стефка не может идти. Почему? По дороге расскажу, сейчас некогда. Идем». «Да не могу я идти!» — рыдает Люся. И такое же эхо раздается из соседней комнаты. Голос Виктории Ивановны пытается запеть «Он уехал, жених!» и обрывается рыданием. «Ага, теперь она плачет!» — шепчет Люся. «Как я с тобой пойду, когда на мои туфли в шкаф заперла?» «И заперла!» — отзывается из соседней комнаты Виктория Ивановна. «И еще запру, и всегда буду запирать. Ах, ах, мы к Горохову пойдем задачу просить. А вы своего Горохова знаете? А вдруг он полицию позовет, чтобы вас арестовали?» «Нет уж, Саша», — заявляет Люся нарочно громко, явно не для меня, а для Виктории Ивановны. «Ступай уж ты одна». И тут же шепотом. «Я босиком побегу, в одних чулках. Пропадай, моя телега, все 4 колеса. Ну, простужусь, ну, околею, наплевать». И Люся выпрыгивает в одних чулках через раскрытое окно прямо в сад. Мне остается только последовать за ней, уже без 4:15. Заворачиваем с Люськой за угол дома. И тут из другого раскрытого окна в нас летят 2 бомбы. Это Виктория Ивановна выбросила нам вслед Люсины туфли. Одна из них попадает Люсе прямо в голову, другая повисла, зацепившись за ветку, и раскачивается на кусте крыжовника. «Фикторий Ифан!» — кричит Люся, обуваясь. «Я вас всю жизнь обожаль и буду обожать!» Мы бежим, но Люся вдруг останавливается. «Фу ты, черт! Она мне одну мою туфлю выбросила, другую свою. Бестальковый Фикторий Ифан! Возвращайся, перемени!» «Ох, нет! Дураков нет! Она меня уже не выпустит!» Нельзя описать, до чего комично выглядит Люся, култыхаясь по улице в чужой туфле. Виктория Ивановна ростом ниже, чем Люся. Ноги у нее тоже, соответственно, меньше, чем Люсины. Материнская туфля то соскальзывает с ноги и отлетает вперед, то Люська возит этой ногой, прижимая подошву к тротуару. Прохожие оглядываются на нас с удивлением. Я в идиотских желтых лайковых перчатках.